Глава 139. Предсказание Авы Сергия о Григории, игумене Фаранской обители. Об этом же отшельнике Аве Сергии ученик его Ава Сергий Армянин рассказывал нам. Ава Григорий, бывший настоятелем Лавры Фаранской, много докучал мне просьбами, чтобы я привел его к старцу. Однажды я решил исполнить его просьбу. Старец в то время находился в окрестностях Мертвого моря. Увидав Аву Григория, старец любовно облобызал его и, принеся воды, омыл ему ноги. Весь тот день он беседовал с гостем о пользе душевной, а на другой день отпустил его. По уходе Авы Григория я говорю старцу: «Знаешь ли, отче, я очень смутился. Сколько епископов, пресвитеров и многих других я приводил к тебе, и ты никогда никому не омывал ног, кроме одного Авы Григория. Чадо, кто такой Ава Григорий, я не знаю», — отвечал старец, — «зная только то, что я принимал в своей пещере патриарха. Я видел на нем амафор, а в руках Святое Евангелие». Так и случилось. Спустя 6 лет Бог удостоил Аву Григория сделаться патриархом в Феополе, как предвидел старец.